Глава 7. Визит детективного общества к мэру, мэрский кабинет и провал половины планов, как первых жертв боя. До того Тося ни разу не была в кабинете мэра в ратуше и была поражена и сражена наповал его импозантностью. Не мэра, а кабинета, конечно. Ну, слегка и мэра тоже. Тут было даже импозантнее, чем в кабинете директрисы пансиона для благородных девиц. Меньше кружавчиков и фарфоровых безделушек и намного-намного просторнее. Тося держалась за спинами общественности в лице литературно-детективного клуба, которую возглавляла активная мадам Тиффани. Тетя Агата охотно уступила ей эту роль из стратегических соображений. А бабушки Джейн тут и вовсе не было. Она готовилась к историческому чаепитию. Но даже пребывая в тылу, мисс Сметанкина обратилась в зрение, слух, нюх и интуицию. И каждая деталь обстановки оседала в ее клейкой памяти. Кабинет был очень важным. Вся мебель вычурная, выпуклая, натертая, сверкающая стеклами, напоминающими хрусталь. Диван с лиловой обивкой, похожий на разлегшегося медведя. Грифоньи лапы шкафов и огромного, как стадион, письменного стола. Изогнутые ноги стульев. Не ножки, а именно ноги. Так они были массивны и самодовольны. И каждая из этих ног, стоек для зонтов и тростей, вешалок, так и норовила заставить посетителя споткнуться или, по крайней мере, трепетать и преклоняться. Дамы в пестрых шляпках и платьях в цветочек смотрели здесь чужеродно и даже глупо, как курицы. Тут Тося жарко покраснела и стала придумывать оправдание умницам из детективного клуба, которые посмели так неосторожно отвлекать занятого мэра от важных дел. А дела эти, судя по всему, были крайне важные. Не дела, а целый спектакль. Разыгрывал его мэр сам с собой. И дамы далеко не сразу поняли, в чем тут дело. Но весьма заинтересовались и только головами крутили вслед за мэром, который был таким же пузатым, как и мебель у него в кабинете. Тося сперва вообще подумала, что у мэра раздвоение личности, потому как сидящий в массивном кресле с высокой спинкой, а на столе еще был старинный письменный прибор, бумага, папки и все, что к бумажной работе положено, был совсем не похож на другого, который, выскочив из-за стола, застывал спиной к дамам, угодливо кланяясь и раболепно тиская шапчонку в потных ладошках. Или кепку. Уж очень неудобно стоял мэр, и из-за спин Тоси не было толком видно. Но что-то он определенно сжимал. В общем, мэр стоящий казался напуганным, гнул спину, как пластилиновую, хекал, попискивал и натруженно хрипел. Пускал слезу и нес ахинею о детушках-сиротинушках и несчастной жене, что останутся без воспомоществования, умрут с голоду или по миру пойдут. Под дверями побираться. И горький кус хлеба ковтать будут. Мэр сидящий спину держал прямо, отчего выпеченный живот упирался в край стола. И громыхал начальственно, что нечего было быть вороной и допускать кражу в уверенном ему учреждении. И что у него, мэра, у самого жена и дети, но он служит обществу и потому обязан с нарушителя снять все шкуры по полной. А после снизойдет, возможно, и на должности его оставит из чадолюбия. Он даже по столу раз стукнул и дул на кулак, после чего стоящий распинался еще униженней, а сидящий не просто громыхал, а еще и скрежетал начальственным баритоном. Ну, или как этот голос называется? «Это он подчиненного срамит», — подсказала шепотом растерянной Тосе тетушка Агата. того самого смотрителя, проворонившего корову, един в двух лицах. Как тот музейный бычок, Тося хихикнула. Сейчас Тиффани вступит в дебаты. Дамы шумно поддержат. Дамы стали поправлять локоны и яростно шуршать юбками, что свидетельствовало о серьезности намерений. Если бы погода была дождливая, то мэру еще бы и зонтиками прилетело, подумала Тося, не то сочувственно, не то предвкушающе. Кто бы о сиротинушках болтал, упырь? А мы воспользуемся моментом. Глаза тети Агаты сверкнули сталью. Такой она была, когда ругалась с загулявшим посетителем, уронившим мелочь под прилавок, и возмечтавшим боднуть его головой. А стекло, между прочим, хрупкое. Только сейчас это был блеск азарта, а не возмущение. «План С. Пока они ругаются, мы проникнем. Коридор и лестница на цыпочках, бегом». О, как Тося жалела, что наперед не изучила планы ратуши. А ведь, как великий сыщик, просто обязана была об этом позаботиться. Нет, если бы ей пришлось ночью влезать в музей через окно, тетушки бы нарисовали для нее план. Целых три плана безопасной эвакуации из музея, если через то же самое окно вылезти бы не удалось. Но сейчас, спонтанно, она на цыпочках торопилась за тетей Агатой, поддерживая юбки, чтобы не запутаться. А миссис Сметанкина, стараясь не шуршать, бежала у самой стены, почти что по плинтусу. Там полы не так скрипели. Потому как вытертая налысо коричневая ковровая дорожка посреди коридора едва ли заглушала бы унылый звук, издаваемый рассохшимся паркетом. Для кого-то, возможно, это было музыкой истории, а тетя и за нею Тося считали знаком, что мэр сэкономил на ремонте. Тося запыхалась, ноги путались, грудь вздымалась, наконец оправдав свое гордое название. Девушка гордилась и, облизываясь, глотала горькую слюну. Ей было страшно. Так страшно, что все бы опустилось и расслабилось, ноги подкосились, и она бы шлепнулась прямо там. Хотя на мэрский лиловый диван падать, пожалуй, удобнее. Все правильно. Если очень уж страшно, надо хоть чем-нибудь себя отвлечь. Она думала, они выбегут к мраморной парадной лестнице, и уж там Тося непременно поскользнется и проедется по всем отполированным маршам, чтобы не собрать косточки внизу. Но лестница оказалась с черного хода, деревянная, густо выкрашенная терракотой, и перила с завитушками. Они царапали ладонь, когда Тося сжимала мертвой хваткой, а юбка цеплялась за балясины. Но железная воля мачехи гнала несчастную девушку вперед и вверх в музейные залы. Ступеньки закончились площадкой с арочной дверью. Вернее, дверь была обычная, прямоугольная, с филенками, белая с позолотой. А над ней располагалось небольшое выгнутое окошко с замазанным побелкой стеклом. Побелку кто-то слегка расцарапал у штапиков, или как там называются эти тоненькие дощечки, образующие раму. Нет, все же штапики — это другое. Дверь была таинственно приоткрыта. Тетя Агата приложила палец к губам и заглянула внутрь, прислушиваясь к зловещей тишине. Тося тоже заглянула, привстав на цыпочки. Зал был пуст. Вроде бы. Ну, разумеется, по случаю кражи музей не работает. Да и смотрителя сейчас мэр распекает внизу. Из-за опущенных плотных маркиз на окнах в зале было почти темно. Только таинственно мерцали скользким стеклом и полировкой витрины. И натертый паркет, в котором они отражались. Слегка. Зал был поделен квадратными колоннами. У каждой такой колонны стояла обитая коричневым потертым плюшем банкетка. А иногда даже две. И за каждой колонной и под каждой банкеткой мог таиться враг или вор, или оба. Отвлекая Тосю от ужасных картин в воображении, тетушка Агата почти беззвучно зашелестела черно-белым рекламным буклетом с фотографиями. «Лужайка перед поместьем Сёверн. Направо и вперед. Стоп! Ты куда?» «Туда!» — пропыхтела Тося, снимая туфли на резиновой подошве и попытавшись устремиться в музейный зал. Тетушка поймала ее за локоть. «Ты будешь стоять тут!» «Зачем?» «На стреме, то есть того. Прикроешь мне тыл. Пой, если что». «Если что?» «По обстоятельствам», — отрубила тетя Агата. «А петь что?» «Да что угодно», — аптекарша тяжело вздохнула. «Например, у Мэри был барашек». Это была единственная песенка, которую она запомнила с пансиона. Того самого, между прочим, для бесперспективных барышень. А как выросла над собой? «Я плохо пою». «Тогда просто кашляй», — решила та проблему. «Или ты боишься?» «Я? Нет!» Тося была глубоко возмущена и уязвлена до глубины души подобным заявлением. И потому бояться перестала. «Тетя!» «Что?» «Тапочки!» Мисс Сметанкина так любила родной музей, что не могла позволить мисс Агате осквернить его паркет уличной обувью. Да и следы. Ага. Тетушка Агата наугад протянула руку и извлекла из ящика у двери музейные шлепанцы на войлочной скользкой подошве. Обулась и зашаркала в полутьму. А Тося осталась. Ее разрывало надвое любопытство, что происходит в зале, и чувство долга, велящее следить за лестницей, которая изгибалась от низа до чердака. Тосю терзали предчувствия. И они оправдались через 5 минут самым ужасным образом.